Приятная встреча. Наконец, все отлично. Каждый из ваших питомцев уже не имеет ничего против нового запаха, и наступает время, когда кошки могут увидеть друг друга. Первое визуальное знакомство должно быть кратким, позитивным и не слишком близким. Вспомните одно из правил, указанных мною чуть ранее. Вы должны предложить кошкам какой-то повод для дружеского общения. Откройте дверь заповедной комнаты и дайте кошкам посмотреть друг на друга, предлагая каждой корм или лакомство. Однако угощать ваших старожилов и новую кошку вам следует у противоположных стен. Вы даже можете в нарушение установленных правил предложить им любимое лакомство. Разделите это лакомство на мелкие кусочки, таким образом акцентируя его отличие от корма из обычного ежедневного рациона. Например, вы можете приготовить маленькие кусочки жареного цыпленка. Другим излюбленным кошачьим лакомством является мясо или цыпленок из детского питания Stage. Второе. Возьмите из него только само мясо, оставив дополнительные ингредиенты. Stage 3 использовать не надо, так как в нем содержится луковый порошок и другие продукты, которые кошкам употреблять не рекомендуется. Дайте лишь такое количество лакомства, которое необходимо, чтобы соблазнить кошек. Угощая их слишком обильно или слишком часто, вы рискуете быстро потерять власть. Если ваши питомцы действительно являются настоящими любителями поесть, вы сможете кормить их в присутствии новой кошки. Ставьте миски в разных углах комнаты. Ваша задача – показать кошкам, что когда они будут оказываться в компании друг с другом, то с ними будут случаться приятные неожиданности. Для тех кошек, которых нельзя подкупить чем-то вкусненьким, позитивным стимулом может оказаться интерактивная игра. Когда одна из кошек слишком пристально следит за другой, вы очень легко можете переключить ее внимание на игрушку. Не волнуйтесь, если ваша новая кошка на данном этапе знакомства все время будет стоять в дальнем углу заповедной комнаты. Закончите сеанс сразу после того, как лакомства будут съедены, или после 3-4 минут игры. Лучше провести несколько минутных сеансов, завершая их позитивно, чем силой держать кошек вместе в течение часа и резко прекратить встречу из-за агрессивных приступов. Я знаю, как это соблазнительно – попытаться продлить сеанс кошачьего знакомства. Однако помните, что у вас для этого еще будет предостаточно времени чуть позже. Но на данном этапе вашим кискам лучше поскорее расстаться, сохраняя возможность будущей дружбы. Пока будьте консервативны. Время от времени набирайте небольшое количество грунта из туалетного лотка новой кошки, сначала не более чем на кончике чайной ложки, и подкладывайте его в одну из туалетных коробок ваших старожилов. Избыточное количество чужого грунта может спровоцировать проблемы, связанные с антипатией. Затем точно так же возьмите немного грунта из основной туалетной коробки старожилов и поместите его в туалетную коробку новой кошки. Опять же, не более чем на кончике чайной ложки. Если кошка проявит негативную реакцию, то в другой раз подкладывайте им еще меньше чужого грунта.